Пусть имя Божье, оно прославляется на этом месте. Церковь Господа, ты невеста у Христа. Господа, ты невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, полюбил и оправдал, славою и честью увенчал. Иисус придет на землю. Славу, каждый, кто познал Его любовь, будет вместе с Ним на небесах. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Творцу своему. Господа, монолитная скала, церковь Господа, терпелива и верна, и в ночи и днем ожиданием живем, как Христу, когда мы все придем. Иисус придет на землю вновь. Славу. Каждый, кто познал Его любовь, будет вместе с Ним на небесах. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Творцу славу. Господа, ты невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, полюбил и оправдал, славою и честью увенчал. Иисус придет на землю вновь. Кто познал Его любовь, будет вечно с Ним на небесах. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Творцу своему. Аллилуйя, Иисус! Бог мой, мы превозносим Тебя, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое искупление, Боже!